Ricordi ariosa, cromnimi clami. Я бегу по небу за тобой, за облаками. Твоя верность, я лебединая. Я совсем не боюсь, просто люблю тебя. Ничего не надо, даже быть со мной рядом. Только никогда не ври, говори правду. Ведь твоя верность, я лебединая. Я совсем не боюсь, просто люблю тебя. Ригурды, орел с огромными крылами. Я бегу по небу за тобой, за облаками. Твоя верность, я лебединая. Я совсем не боюсь, просто люблю тебя. Ничего не надо, даже быть со мной рядом. Только никогда не ври, говори правду. Ведь твоя верность, я лебединая. Я совсем не боюсь, просто люблю тебя. До последнего вздоха. Я с тобой до последнего вздоха.